Интерлюдия. Ровно 100 часов с момента приема золота из банка Джанкарди в Новиграде. «Тебе вход запрещен», — сказал вышибала Тарп. «И ты хорошо об этом знаешь. Отойди от лестницы». «А это ты видывал, хам?» Никифор Му стряхнул и звякнул пузатым ранцем. «Видывал ты столько золота за раз! Прочь с дороги, поскольку хозяин идет, богатый хозяин, пшел, селюк!» «Пусти его, трап!» — из Австрии выплыл Феп Равенга. «Не хочу здесь шума, гости беспокоятся. А ты смотри. Однажды меня обманул, второго раза не допущу. Лучше б тебе нынче было, чем заплатить, Мус». «Господин Мус!» — чиновник оттолкнул Тарпа. «Господин, смотри, с кем говоришь, трактирщик!» «Вина!» — крикнул он, развалясь за столом. «Самого дорогого, какое у вас есть!» «Самый дорогой, — отважился мэтр, — стоит 60 крон. Заплачу, давай целый кувшин мигом!» «Тише, — напомнил ему Равенга, — тише, Мус!» «А ты мне рот не затыкай, мошенник, ворюга, провиню! Кто ты таков, чтобы меня учить? Вывеска золоченая на подошвах — говно все то же! А говно говном останется, гляди сюда! Видывал ты столько золота за раз, видывал?» Никифор Мус сунул руку в ранец, вытянул горсть золотых монет и с размаху метнул их на стол. Монеты разлетелись брызгами коричневой жижи. Вокруг распространился отвратительный смрад экскрементов. Гости Австерии Натура Рерум сорвались с мест и бросились к выходу, задыхаясь и прикрывая носы салфетками. Мэтр согнулся в рвотных позывах. Кто-то закричал, кто-то выругался. Феп Равенга даже не дрогнул. Стоял, словно памятник, скрестив руки на груди. Мус, ошеломленный, тряхнул головой и протер глаза, таращась на вонючую кучу на скатерти. Наконец очнулся, сунул руку в ранец и вынул ее полную густой мерзости. — Ты прав, Мус, — ледяным голосом проговорил Феп Равенга. — Говно говном и останется. На улицу его! Выводимый чиновником магистрата даже не сопротивлялся, был слишком ошеломлен случившимся. Тарп затянул его за уборную. По знаку Равенги слуги сняли деревянную крышку над дыркой в клоаку. Увидав это, Мус ожил, принялся верещать, упираться и брыкаться, не слишком это ему помогло. Тарп подволок его к дыре и сбросил вниз. Юноша шлепнулся в жидкие отходы, но не тонул. Раскинул руки и ноги и не тонул, удерживаясь на поверхности жижи, благодаря брошенным сюда пучкам соломы, тряпкам, палочкам и смятым страницам, вырванным из различных ученых и набожных книг. Феп Равенга снял со стены туалета деревянные вилы для сена, вырезанные из единой разросшейся ветви. «Говно было, есть и останется говном», — сказал. «И всегда, в конце концов, в говно попадет». Налег на вилы и притопил Муса с головой. Мус с плеском вырвался на поверхность, рыча, кашляя и отплевываясь. Равенга позволил ему немного покашлять и набрать воздуху, после чего притопил снова, на этот раз и вправду глубоко. Повторил операцию несколько раз, после отбросил вилы. «Оставьте его там», — приказал, — «пусть сам выкарабкивается». «Это будет нелегко», — прикинул Тарп, — «и подзатянется надолго». «И пусть подзатянется. Мы не торопимся».